Френкель по происхождению был евреем, циничным и откровенным атеистом. Он поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал на синагогу. Одесские раввины были настроены против него. Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной, давший костяк революционеров, помог Дерибасу одержать победу. В одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одессу прибыл поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерибаса. Френкель, все руководство одесской ЧК и главные директора треста Френкеля были в ту же ночь арестованы и отвезены в Москву самим Дерибасом. Коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор. Френкель был уже приведен в подвал, и там ему было объявлено помилование. Вернее, замена смертной казни 10 годами соловецкой каторги. Впрочем, этот случай не нарушал систему наказания чекистов. В одной из бумаг, найденных в киевской ГУПЧК после бегства большевиков в 1918 году, значилось, что агент ЧК Халкин за крупную взятку выпустил контрреволюционера. Резолюция гласила «Расстрелять к чертовой матери!». Поверх нее была начертана окончательная резолюция. «Ну вот еще, своих расстреливать!». Верховные жрецы революции оценили Френкеля по достоинству. Усвоив урок, данный ему одесской синагогой, помилованный Френкель стал ревностным служителем бойни для скота. Именно это в переводе с еврейского означает ЧК. Кстати, отсюда и название известного американского города – обязанного своим возникновением гигантским скотобойням. Френкель в чине генерала госбезопасности СССР продолжил страшное дело, разворачивая его все шире и шире. Френкелю было поручено стать главным конструктором системы концлагерей страны победившего социализма. Было бы ошибкой назвать его изобретателем системы социалистической принудиловки. Эта система вполне закономерно и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ – лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже построенного социалистического государства концлагеря, в котором жизнь свободного гражданина отличается очень немногим от жизни лагерника за проволокой. Френкель не был автором системы, но в его мощном, реалистически мыслившем мозгу идея получила реальные практические формы. Соловки были первым опытом ее широкого применения. У истоков формирования управления лагерей ОГПУ стоял Лазарь Иосифович Коган. Октябрь дал Когану свободу. В революцию он шагнул из широко раскрывшихся ворот бутырской тюрьмы. Анархист Коган после Великой Октябрьской сразу стал социалистом-большевиком, заявив, что только идеи Маркса, Энгельса и большевиков способны отстоять революционные завоевания. В июле 18-го Херсонским комитетом РКПБ принят в партию. Началось восхождение к вершинам управленческой пирамиды советской власти. В Красной армии Коган прошел путь от политкома батальона до политкома инспекции 9-й армии. Затем начальник партийной школы на Кубани, начальник особого отдела 9-й армии. В конце концов Коган стал заместителем начальника войск ОГПУ СССР и возглавил строительство Беломорско-Балтийского канала имени Сталина. Начальником главного управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ СССР был Матфей Давидович Берман. ГУЛАГ был не только машиной по переработке человеческого материала. ГУЛАГ нуждался в теоретическом обосновании. В разработке теоретических основ исправительно-трудовой политики советского государства – Самое непосредственное участие принимали Ширвиндт и Борис Самуилович Утевский. В качестве тюремного теоретика выступила и жена Генриха Ягоды, Ида Авербах, племянница Свердлова. В те годы на политической сцене эти люди представляли некий клан, будучи родственниками одного из главных вождей революции Свердлова. В свое время сестра его деда, Сруля Свердлова, вышла замуж за Фишеля и Ягоду. Ее внук Ханох Енох в 1934 году стал главой НКВД, известный как Генрих Ягода. Он был троюродным братом Янкеля Мовшевича Свердлова. Ягода женился на племяннице Свердлова Иде, дочери старшей сестры Свердлова, Сары, и богатого еврейского купца Лейби Авербаха. Брат Иды, Леопольд Авербах, племянник Свердлова и шурин Ягоды, стал главой пролетарских писателей. Иде Авербах принадлежали восторженные дифирамбы о производимой в концлагерях коллективизации посредством создания трудовых коллективов, куда не допускались контрики, священнослужители и раскулаченные. Идеи Троцкого о трудовых армиях обрели свое воплощение в жизни ГУЛАГа. Заключенные назывались каналоармейцами, путиармейцами, и носили форму военного образца. В соответствующем духе издавались и приказы по лагерям. Позволим себе процитировать один из таковых, подписанный 22 марта 1932 года Лазарем Коганом. «Наш план – это приказ на фронте. Кто не верит в возможность его выполнения, тот оппортунист, враг советского строительства. Кто не выполняет план, тот не исполняет приказ на фронте в боевой обстановке. Тот изменник. Каналоармейцы, позор прорыва в первой половине марта должен быть смыт мобилизацией всех сил во второй половине марта и апреля. Надо нагнать упущенное. Коллективы, ударные бригады, выполнение данных вам норм, выполнение планов – ваш долг, ваша обязанность, ваш путь исправления. Вы обязаны работать больше, лучше и производительнее, чем вольнонаемные рабочие. Только этим вы можете искупить свою вину перед пролетариатом, перед революцией. Представляется странным, почему Запад, провозгласивший идеи гуманизма своей основной ценностью, ничего не предпринимал для облегчения участи миллионов жертв социализма в распятой и планомерно уничтожаемой коммунистами России. Но Запад отнюдь не молчал. Успехи ОГПУ в перековке классово-чуждых элементов нуждались в широкой рекламе как в СССР, так и за рубежом. И поплыла по только что открытому каналу имени Сталина большая компания писателей и журналистов. Мартин Андерсон Нексе, совершивший путешествие по Беломорканалу и Карелии в 1933 году, писал: «Прекрасна эта поездка по каналу. Истинное наслаждение плыть сотни километров по местности, преображенной человеческими руками». В те же 30-е годы французский общественный деятель Пьер Декс разъяснял добропорядочным французам: «Лагеря в Советском Союзе – это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком». В 1937 году СССР посетил другой западный писатель – Леон Фейхтвангер. В своей книге, названной «Москва 1937», он описывает показательные процессы, решительно отклоняя всякие сообщения о пытках и тому подобном. Он завершает свое произведение лукавой цитатой из Сократа: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно. В 1923 году на Запад Исааком Дон Левиным нелегально были вывезены письма 323 заключенных Соловецкого концлагеря и затем опубликованы, составив целую книгу. Эта книга была послана известным духовным вождям западного мира с просьбой дать отзыв. В абсолютном большинстве случаев ответом явился отказ. Мы приведем наиболее типичные ответы на это начинание, имевшее целью хоть как-то облегчить страдания порабощенного народа. Герберт Уэллс ответил таким образом. «Я не понимаю, почему вам так хочется получить от меня комментарий к книге?» Эптон Синклер. «Я признаю право государства охранять себя от тех, кто действительно совершает насилие против государства. Я надеюсь, что правительство рабочей России утвердит уровень гуманности более высокой, чем то капиталистическое государство, в котором я живу». Карел Чапок. «Я не позволю себе быть несправедливым. Весь мир участвовал в создании того положения, при котором человеческая жизнь, законность и человечность имеют столь малый вес». Ромен Ролан. «Это позор. Кто-то ломает себе руки в отчаянии». «Я не буду писать предисловие, о котором вы просите». Бернард Шоу вообще отделался шуткой, обвинив при этом издателя писем в антисоветизме. Но, пожалуй, самое характерное отношение к страданиям русских людей продемонстрировал Эйнштейн. «Я не могу присоединиться к вашему предприятию. Я сожалею о вашем начинании. Мне хотелось бы, чтобы вы совершенно его оставили». Согласитесь, русские доказали, что их единственная цель – реальное уничтожение жизни русского народа. Тут они могут продемонстрировать значительные успехи. Зачем акцентировать внимание общественного мнения других стран только на грубых ошибках режима? Только представьте себе, что в Германии много тысяч евреев лишают права на работу. И это не вызывает в нееврейском мире ни малейшего движения в их защиту. С искренним уважением, Альберт Эйнштейн. Запад был вполне солидарен с палачами России. Тому есть свои причины, и мы еще скажем об этом. Социалисты в СССР, как видим, встречали понимание и поддержку в лице тех, кто представлял западный мир. Максим Горький в своем письме в главную французскую газету «Юманите» писал в 20-м году о русских крестьянах. «Полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень. Страшные люди». Его взгляды вполне разделял Фихтвангер, уверявший своих читателей, что русские крестьяне – цитируем, «не умели ни читать, ни писать, и весь их умственный багаж состоял из убогого запаса слов, служивших для обозначения окружающих их предметов, плюс немного сведений из мифологии, которые они получили от попа». В чем причина этой адской ненависти, объединившей того, кого называли пролетарским писателем, буревестником революции и всемирно известного немецкого писателя? Еврейская кровь, текшая в жилах того и другого? Нет. Ответ прост. Горький, Фихтвангер, Бернард Шоу были социалистами в самом точном и сокровенном значении этого слова. Здесь следует несколько подробнее остановиться на теме социализма в искусстве, по той, собственно, причине, что именно искусство предельно отчетливо демонстрировало идеи социалистического преображения жизни. Пожалуй, наиболее выразительной в этом отношении является фигура Мирхольда, вождя революционного театра в России. Но сначала «Curriculum vitae». Немного о жизненном пути мастера революционного социалистического театра. Карл Теодор Казимир Мейергольд родился в семье богатого пензенского еврея-винозаводчика. Через 22 года он исчез, превратившись во Всеволода Емельевича Мейергольда. Так началась длинная череда перевоплощений. Отрекшись от иудаизма, Мейергольд стал Мейергольдом. Принял лютеранство и взял еще один немецкий псевдоним из Гофмана. Доктор де Перутто. Похоронив родителей на еврейском кладбище в Пензе, Мейергольд Мейергольд назвался немцем. Потом Мейергольд Мейергольд бросил и лютеранство, формально перейдя в православие. Так было легче делать карьеру в царской России. Уже при советах произошло еще одно превращение. Мейергольд Мейергольд отрекся от Христа и провозгласил себя атеистом, вступив в 1918 году в члены ВКПБ и, естественно, вернулся в иудаизм. В последние годы жизни неугомонный Мейергольд Мейергольд прибавил в своей немецкой фамилии фамилию своей последней жены и стал просто Мейергольдом Райх. Но послушаем самого Мейергольда. Он так описывает этот этап своих превращений. «Бросившись из лютеранства, я плюнул в лицо той среде, с которой расставался, уезжая в Москву. Я мстил пастору, который набивал мне голову моралью. Я сразу понял значение октября и ринулся в революцию». Мейергольд стал фаворитом Лейбы Троцкого, который поощрительно называл его не иначе, как «неистовый Всеволод». Александр Блок разгадал секрет Мейергольда. В своих письмах он именовал этого человека прирожденным плагиатором с убогим содержанием души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта. Впрочем, это отнюдь не противоречило кредо самого Мейергольда, который откровенно учил своих студентов: «Дурачество и кривляние необходимы для актера. Самая простая простота должна иметь элемент кривляния». Еще в 1910 году Александр Блок говорил о постановках Мейергольда. «Узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая не знает источников истинной любви. Претензии на пересаживание каких-то графов Готцы на наш задумчивый умный русский север – все это есть только бесчинство». В своей рецензии на постановку Мейергольдом пьесы «Лес» Островского театральный критик Кугель писал: «Это сценический вызов, плевок в лицо истории русской культуры, неслыханное варварство. До какого пренебрежения мы дожили? Взять произведение русского классика, извратить, оболванить, накуролесить, насмеяться и выходить на шумные вызовы толпы специального подбора». Бесчинства Мейергольда со временем лишь усиливались. 1917 дал Мейергольду свободу. Уже в первой после октября речи, произнесенной перед артистами бывших императорских театров, Мейергольд призвал, цитируем, «к отречению в искусстве от России». Именно Мейергольд первым поставил воинствующий антирелигиозный спектакль, проникнутый духом ненависти, «Мистерию Буф», другого социалиста и революционера в искусстве Маяковского. Получив весьма важную должность заведующего театральным отделом наркомпроса, Мейергольд стал настоящим разрушителем русской культуры и человеческой нравственности. Он провозгласил новую художественно-политическую программу для социалистического искусства страны Советов, назвав ее многозначительно «Театральный октябрь». И, надо сказать, это название вполне отражало смысл реформ. Мейергольд был вполне и комиссаром, и чекистом социалистического искусства. Он любил носить френч, черную кожанку, краги, фуражку с алой пентаграммой. В кабинете театрального отдела на его столе многозначительно лежал маузер. У дверей стояли вооруженные до зубов революционные матросы. Первой постановкой театра имени Мейерхольда стала пьеса «Земля дыбом» по произведению «Ночь» французского драматурга Мартине, кстати, социалиста, кумиром которого был Троцкий. Сохранилось возмущенное письмо Малиновской, управляющей академическими театрами. Малиновская писала наркому просвещения Луначарскому по поводу программного спектакля Мейерхольда «Земля дыбом». «Мне представляется гражданин Мейерхольд психически ненормальным, проделывающим кошмарные опыты. Автомобиль, велосипеды, мотоциклы, форменное сражение с бесчисленными выстрелами, живая курица, отправление естественных потребностей на сцене — все это бездарно, грубо, нагло. Всего перечисленного совершенно достаточно для изоляции гражданина Мейерхольда в доме умалишенных. Мозги у всех должны стать дыбом после этой постановки». Письмо осталось без ответа. Луначарский покровительствовал Мейерхольду, хотя, должно сказать, иногда неистовство и глумление Мейерхольда выводили из себя и наркома просвещения. Так произошло, когда Мейерхольд поставил сексуальный фарс Кромелинка «Великодушный рогоносец». Даже Луначарский так отзывался об этом революционном достижении Мейерхольда. «Грубость форм и чудовищная безвкусица». Гнусно подчеркнутое театром издевательство над мужчиной, женщиной, любовью. Дешевое искусство для пошляков. Все это тяжело и стыдно, потому что это довольно грязное и в то же время грозная американствующая волна в быту искусства. Страшно, когда мы слышим, что по этой дорожке покатилась Европа-американская буржуазная цивилизация. Но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко. С 1921 года Мейерхольд публикует на страницах Вестника театра призывы разливать клей на сиденьях в зале для публики, продавать билеты на одно и то же место нескольким зрителям, рассыпать чихательный табак в зале, инсценировать пожары и убийства в партере во время театрального действия. Пожалуй, особо красноречиво свидетельствует о Мейерхольде и тех целях, которые ставил перед собой этот человек, его постановка пушкинского Бориса Годунова. Бояре, по замыслу Мейерхольда, должны были предстать перед зрителем, цитируем, «пьяным стадом», «царь Борис» — «грязным». Важнейший монолог царь Борис произносил, по замыслу режиссера-постановщика, выходя в нижнем белье, почесываясь от ползавших по телу вшей. Ремарка Мейерхольда. Тут прежде всего вшей не пересчитать. От чесотки и пьет. Царя окружает толпа голдящих колдунов, гадателей, кудесников, юродивых, воющих баб. Духота, нестройный гам всей этой оравы шарлатанов, вонь немытых тел, шум, как в бане, «Джаз-бан XVII века». Так видел русскую историю Мейерхольд. Он хотел, чтобы такой видели ее все. Монахи у Мейерхольда пили вино в корчме из огромных чаш, в которых по замыслу режиссера плавало много мух и пауков. В такой постановке предусматривался следующий эпизод. Муха попадала в рот старцу Варлааму и застревала у него в горле, отчего он начинал отчаянно давиться и громко икать. Артист Басов, игравший роль инока, чувствуя всю неуместность подобной трактовки пушкинского произведения, просто стыдился выполнять это предписание режиссера. Но Мейерхольд был неумолим. Он упорно настаивал и с видимым удовольствием многократно показывал сам, какой смешной звук должен издавать актер. Весьма красноречивы лексика и образы, к которым прибегал этот поистине великий мастер революционного социалистического искусства. Вот главный творческий принцип Мейерхольда. Режиссер должен верить в своих актеров так же, как Павлов верил в своих обезьян. Известный театральный критик Ярцев проницательно писал о Мейерхольде и его творчестве еще в 1914 году. «Дьяволов водевиль. Мир, как балаган. И люди в нем, как набор кукол в балагане». Такое видение мира свойственно людям без Бога. Все его спектакли были поистине демоничны, подтверждал это суждение знаменитый актер Михаил Чехов. А вот рассказ Игоря Ильинского. В «Клопе» пьесе Маяковского Мейерхольд задумал одну сцену с Присыпкиным так, чтобы тот срывал икону и топтал ногами. Режиссер показывал, как это нужно делать, но вынужден был отменить свою гениальную находку, так как актер отказался кощунствовать. Дьяволиада, которую Мейерхольд создавал и культивировал на сцене, имела отчетливое сопряжение с действительностью. Репетируя в 1924 году Бориса Годунова в Вахтанговской студии, Мейерхольд, как он сам говорил, искал возможности раздеть их или вообразить себе голыми. Что возбуждало более чем странную игру воображения? Ритуальное раздевание жертв перед расстрелом, практиковавшееся чекистами. Из этих кошмарных реалий знаменитая формула режиссера, любившего воображать себя чекистом. Если в первом акте на сцене висит ружье, то в последнем должен быть пулемет. Интересна черта, дополняющая, так сказать, творческий портрет Мейерхольда. Разрабатывая программу театрального училища, он с особой заботой хлопотал о помещении для тира. На протяжении всех трех курсов студенты должны были стрелять. Революционный пафос разрушения, тема смерти властно притягивала этого мастера социалистического театра. Достаточно сказать, что для многих актеров в студии Мейерхольда знакомство с его, так сказать, сценическим мастерством или, по его словам, биомеханикой начиналось с упражнений, которые сам режиссер выполнял, как вспоминали актеры, с поразительной легкостью. Мейерхольд прыгал на грудь стоявшего перед ним ученика и воображаемым кинжалом перерезал ему горло. Жившая по соседству с ним актриса Софья Гиацинтова рассказывала, что Мейерхольд мог выбежать из своей квартиры и предложить ей поучиться у него, как нужно изображать смерть от сердечного приступа. Разгадка тайны социалистического искусства, богоборческий смысл этого искусства. И в этом помогает сам Мейерхольд. Когда он ставил в 1936 году Пушкинский пир во время чумы, режиссер с особенным напряжением работал над сценическим конфликтом двух персонажей трагедии – Вальсингама и священника. Сущность конфликта – борьба сатаны с Богом, борьба зла с добром. Мейерхольд с каким-то неизъяснимым тайным упоением произносил реплику Вальсингама. Все, что небылью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Режиссер важнейшим местом считал отказ Вальсингама прекратить оргию, внять увещанием священника. Мейерхольд писал, «Вальсингам до конца сопротивляется». «Как достойно звучит его ответ священнику! Но проклят будь, кто за тобой пойдет!» Характерна ремарка Мейерхольда на реплику толпы, которая гонит священника. «Он мастерски обаде», — говорит. «Мастерски об аде». Вот ключ. Социалист в искусстве, ненавидевший Христа и Россию, Мейерхольд, богоборец и сатанист, мечтал быть чекистом. Он даже подал ходатайство на имя руководителя ОГПУ, цитируем, прошу предоставить нам театральный зал ОГПУ в новом здании на Большой Лубянке, чтобы обслуживать спектаклями организованного зрителя. Мы готовы в специально выделенном для этой цели своем составе принимать участие в совместной с сотрудниками ОГПУ культ-работе». Нетрудно понять, о какой культ-работе с сотрудниками ОГПУ мечтал режиссер театрального «Октября». Судьба предоставила такую возможность Мирхольду. Свою последнюю роль он сыграл в деле номер 537, развернувшемся на подмостках Бериевского театра на Лубянке. Монтаж аттракционов, если пользоваться терминологией самого Мирхольда, в театре на Лубянке продолжался 7 месяцев. Эпилогом стало закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного съезда СССР под председательством Ульриха 1 февраля 1940 года. Свое последнее слово Мейерхольд завершил фразой: «Я верил в правду, а не в Бога, потому что правда победит». Дьяволов водевиль Мейерхольда завершился последней строкой в деле номер 537. Подвергнуть высшей мере наказания расстрелу с конфискацией имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Правда победила. 2 февраля Мирхольд был расстрелян. Так закрылась одна из самых ярких страниц истории социалистического искусства в СССР. Но Мирхольд был только одним из многих, только типичным представителем деятелей социалистической культуры. Исаак Бабель несколько лет работал над романом о чекистах. Он писал: «Не знаю, справлюсь ли, очень уж однообразно я думаю о ЧК. И это от того, что чекисты просто святые люди. Я опасаюсь, не получилось бы приторно. А другой стороны, не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяют камеры. Это меня как-то даже и не интересует». Исаак Бабель с февраля по апрель 1930 года принимал участие в кампании по коллективизации Бориспольского района Киевской области. Вернувшись в Москву, Бабель рассказывал своему другу, поэту Эдуарду Багрицкому: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть расстрелы людей». В начале следующего, 1931 года, Бабель вновь отправился в те же места для того же дела. Бабель служил в ВЧК. Маяковский был особенно близок со следователем ОГПУ Осипом Бриком. А Бакрицкий с чувством писал в стихах: «Механики, чекисты, рыбоводы, я ваш товарищ, мы одной породы». Кстати, о Багрицком. В чрезвычайно популярном в 30-е годы стихотворении «ТВС» он воспевает выпавший ему век в таких словах: «Но если он скажет солги, солги, но если он скажет убей, убей». А вот признание Михаила Кольцова. Настоящая фамилия Фридленд. Работа в ГПУ продолжает требовать всех сил, всех нервов, всего человека без остатка. Не знаю, самая ли важная для нас из всех работ работа в ГПУ, но знаю, что она самая трудная. Кольцов Фридленд искренне писал о Ежове. В «Правде» от 8 марта 1938 года, цитируем: «Чудесный, несгибаемый большевик, который день и ночь стремительно распутывает и режет нити заговора». Московская детская библиотека, что на Садовой, до сих пор гордо носит почетное звание имени Михаила Кольцова Фридленда. Дневник Пришвина дает довольно точное представление о руководителях советской культуры. 12 января 1936 года в ЦК ВЛКСМ проходило совещание о детской литературе. Доклады делали Ципин и Маршак. Служебная карьера Григория Ципина такова: помощник Агановича, зам Бухарина, директор издательства «Советский писатель». Пришвин записал свой дневник. После речи Ципина, невежественного человека, почувствовал такое унижение себя как писателя, что не только решил не выступать, а даже и вовсе не быть с ними. Ципин, подобно Максиму Горькому, был культурным человеком. Его огромную библиотеку составили награбленные книги из собрания расстрелянных великих князей. Пролетарский буревестник Горький жил в шикарном особняке на улице Качалова, окруженный роскошью, попавший в этот особняк тем же путем, что и книги из библиотек ликвидированного элемента в библиотеку Григория Ципина. Что касается социалистического искусства, оно было весьма символичным. Датчанин Хёнинг Кехлер, оказавшийся в Советской России первых революционных лет, отразил свои наблюдения в книге «Красный сад», вышедшей в Берлине в 1921 году. Кехлер описывает один из самых первых памятников, установленных коммунистами. По пути из Алатыря в Казань Кехлер попал в Свияжск, где стал свидетелем открытия в городе памятника Иуде. Кехлер пишет: председателем местного совета был рыжий еврей неопределенного возраста. Иногда он прямо заявлял, что пришел в мир возвестить истину и спасти человечество. По случаю торжества состоялся парад двух полков Красной Армии. Председатель совета произнес речь. Он говорил о том, что колебался, кому поставить памятник. Сатане или Каину. Так как они оба были угнетенными, мятежниками и революционерами. В конце концов, было решено воздвигнуть памятник человеку в течение двух тысячелетий презиравшемуся капиталистическим обществом. Предтече мировой революции. Иуде Искариоту. Окружавшая оратора толпа, продолжает свой рассказ Кехлер, видимо, не понимала оратора. Многие истово крестились. Наконец покров упал, раскрыв буро-красную фигуру нагого человека с искаженной гримасой ненависти лицом, обращенным к небу. Иуда был изображен срывающим петлю со своей шеи. Это был самый откровенный и символический памятник советской власти. Это социализм. Ожесточенное богоборчество. Строительство социализма на русской земле шло полным ходом. К нам вести горькие пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редки аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли. И в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. К нам вести горькие пришли, что больше нет родной земли. Где ты теперь, святая Русь? Или тебя нет больше? Пал престол святого Владимира. Поруганы святыни. Разрушаются храмы. Сделался ли народ богоносец зверем? Или красный дракон пожрал Русь святую? Неужели нет и не будет больше святой Руси? Эти скорбные слова святителя Иоанна Шанхайского передают думы многих русских людей, свидетелей страданий России. Шла гражданская война. Белые войска уходили из Киева. Покидая город, митрополит Киевский Антоний Храповицкий хотел вывести из России все мощи угодников. И вот вся лавра в подводах уже и вагоны заготовлены. Отправлять мощи на юг и далее за границу. Перенос святых мощей митрополит Антоний хотел совершить сам. И когда он наклонился над ближайшим гробом святого князя Феодора Острожского, из этого гроба вдруг вырвалось пламя и опалило Антонию бороду и амофор. Этот амофор и поныне хранится в Париже, в одной из тамошних православных церквей. Митрополит Антоний смутился и принужден был остановиться перед явным указанием Божиим. Церковное предание сохранило его слова. «Что бы ни случилось с Россией, вот молитвенники за землю русскую». Нет, не самообман и не призрак, а истинная действительность. Святая Русь. На небе не перестает возноситься фимиам молитв святых. В земле русской просиявших и ныне за нее молящихся перед престолом Божиим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает быть святая Русь. Власть богоборцев не уничтожила ее. Бесчисленный сон новых мучеников засвидетельствовал свою верность Христу. Всякий возраст, всякое сословие, всякий край Руси дал новых страстотерпцев. Вся Русь была залита мученической кровью, и вся осветилась ею. О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет достойно прославить вас? Воистину блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, и свято селение, приимшее телеса ваша. Блаженна ты, земля русская, очищаемая огнем страдания. Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидишь, и ты в покой.